Ей было так плохо, что сейчас она лежала опустошенная и ослабевшая. Касси провела рукой по все еще плоскому животу, боясь, как бы сильные приступы рвоты не повредили ребенку, и вспомнила прошлую осень. Как часто возвращалась она по утрам в постель, бледная и дрожащая, а граф сжимал ее в объятиях и нежно гладил, пока ей не становилось лучше. Слезы невольно выступили на глазах девушки. Из груди вырвалось тихое мучительное рыдание. Она никогда еще не чувствовала себя столь одинокой и несчастной. А дом по-прежнему так далеко. Касси снова и снова пыталась разобраться в собственных ощущениях, в том, что, кажется, подозревала даже до неожиданного визита Дженнифер Лейси. Нет, она не выйдет замуж за Эдварда, даже ради блага своего нерожденного еще ребенка. Касси подумала о человеке, которого любила. Теперь их разделяет океан. Именно ее неразумная ярость и своевольная гордость уничтожили все, что связывало их. Теперь Касси с беспощадной ясностью понимала, что отдала сердце этому человеку, отвечала любовью на любовь. Если бы он настолько доверял Касси, чтобы рассказать о Бекке Питершем. Касси была так глубоко погружена в невеселые мысли, что не заметила, как открылась дверь и встрепенулась, только когда на плечо легла чья-то рука. Касс. Касси старалась сдержать слезы, перевернулась на спину и взглянула на Эдварда. При воспоминании о том, как она пыталась представить каждую черточку этого когда-то дорогого лица, слабая улыбка тронула ее губы. И девушка громко шмыгнула носом. «С тобой все в порядке?» «Да, просто очередной приступ тошноты. Малышу не понравился обед, миссис Битти». Зеленовато-карие глаза быстро скользнули по ее животу, и Эдвард поспешно попытался принять бесстрастный вид. «Боже, уж лучше бы она молчала!» «Вы совершенно неотразимы, майор Линдхерст!» — воскликнула девушка в надежде отвлечь его. «Виделись с генералом Хау?» «Да, и еще с генералом Клинтоном, с помощью майора Андре». Недоумение Касси сменилось легкой усмешкой. «Ах, да, майор Андре, большой ценитель дам!» «Верно», — сухо подтвердил Эдвард. «Ты не хочешь накинуть халат, Касси?» «Как часто я смущаю его, шокирую или раздражаю?» Со вздохом подумала она. «Да, благодарю тебя, Эдвард». Она медленно поднялась. Последнее время от всякого неосторожного движения кружилась голова. Встретившись глазами с Эдвардом, Касси покраснела от смущения. Набухшие груди распирали тонкий муслин, а подол приподнялся, обнажая ноги. Он подал ей халат, и Касси опустила голову. Эдвард жадно смотрел на ее волосы, чувственной волной разметавшиеся по плечам. Пришлось отвернуться, проклиная знакомую растущую боль в чреслах. Господи, он настоящее животное! Касси было так плохо, она и сейчас выглядит бледной и осунувшейся. «Хочешь чаю, Касси?» «Я не люблю чай, Эдвард, и никогда не любила». В голосе девушки звучала непонятная горечь. И Эдвард недоуменно воззрился на нее. Касси мгновенно раскаялась в собственной резкости и сконфуженно прижала руки к груди. «Прости за мой поганый язык. Я не хочу быть в твоих глазах сварливой ведьмой». Она осторожно поднялась, одергивая халат. Эдвард мягко улыбнулся. «Ты не ведьма, Касси. Это я так глуп, что успел все забыть». Он проводил ее в гостиную и усадил на диван. «Генерал Хао оказался не очень сговорчив, Касс. Боюсь, до лета у меня почти нет шансов на отставку». Касси затаила дыхание, вспомнив о судне, отплывающем в Англию на следующей неделе, и нервно вздрогнула. «Понимаю», — кивнула она, ненавидя себя за трусость. «Кроме того», — продолжал Эдвард, садясь напротив Касси, «генерал Клинтон приказал мне, и тебе, разумеется, явиться на бал в пятницу вечером. Он грубо невоспитанный упрямец, но иногда прислушивается к Джону Андре. Поэтому и решил дать бал, надеется поразить Тори своим гостеприимством и щедростью. Надеюсь, ты Ты сможешь поехать? Как леди Делфорд? Ты забываешь, что к пятнице станешь леди Делфорд? Боже, помоги мне, взмолилась Касси, а вслух спокойно произнесла.